Эпилог. За окном раздавались громкие женские возгласы, наполненные возмущением и откровенным раздражением. Тяжело вздохнув, герцогиня Лерой поднялась с кресла и выглянула на улицу. В саду, который окружал главное здание Академии разведения магических существ, столпились адептки, грозно сверкая друг на друга глазами. А я поняла, что еще немного и драки не избежать, поэтому быстрым шагом направилась к выходу. Но стоило ей открыть дверь, как в кабинет влетела Мирая, лучшая адептка Академии и по совместительству двоюродная племянница герцогини Лерой по матери. «Тетя, я требую, чтобы меня отправили в королевство Артис», — воскликнула девушка. «Вы не можете держать меня здесь только из-за нашего родства. Там же будет проходить турнир подчинения существ. Ну, пожалуйста». На последних словах она применила запрещенный прием и начала всхлипывать, позабыв, с кем разговаривает. Усмехнувшись, Ая покачала головой и хотела было уже отправить племянницу обратно на занятия, но с улицы вновь раздались громкие голоса. «Давай поговорим об этом в следующий раз, дорогая», — встревоженно отозвалась она. «Сейчас мне надо разнять девочек, пока они не поубивали друг друга». «Не выйдет», — хмыкнула Мирая, моментально утратив вид несчастной девочки. «Сегодня второму курсу привезли новых питомцев, и одного не хватило». «Если у тебя не сидит где-то дополнительный вайрок, то лучше к ним не лезть». «Проблема», — пробормотала Ая, пытаясь придумать, где взять еще одного ушастика. Конечно, можно было просто накричать и заставить всех разойтись, но она понимала, что сделает этим только хуже. В их профессии нельзя допускать зависть и злость среди адептов, иначе магические существа перестанут откликаться на зов. Но вайроги были слишком редки даже в империи Аватари, откуда, собственно, и привозила их Лейла. Глянув на племянницу, Айя прищурилась и протянула. «Дорогая, у тебя же есть вайрок, не так ли? Вроде тебе как раз должны были привезти его сегодня». «Да, тетя, но я не смогу без него», — наигранно вздохнула девушка. «Вот если бы меня отправили в королевство Артис, тогда, конечно, я бы оставила вайрога в академии». «Хорошо», — воскликнула Айя, — «малолетняя шантажистка. Я позволю тебе поехать, но инкогнито. Никто не должен будет знать, что ты принцесса. Твоя мать оторвет нам головы голыми руками, если узнает об этом. Так что все держать в секрете, поняла? А еще с вами отправится герцог Тирс». Скривившись, Мирая вспомнила холодного хлыща, которого очень не любила. Во-первых, Драйт Тирс был бабником, который не пропускал ни одной юбки. Ну а во-вторых, у них была магическая совместимость. Слабенькая, но отчего-то декан факультета приручения считал, что этого достаточно для оправдания приставаний. К слову, Айя тоже не любила декана, но не могла ничего поделать. Его на должность назначил сам король, чтобы держать наследника Тирса под бдительным контролем. Доказать его причастность к заговору никто так и не смог, поэтому было принято вот такое решение. Точнее, это было условие, при котором Айе разрешили открыть академию. «Буду молчать», — вздохнула Мирая. «Но если он снова начнет приставать...» «Разрешаю его упокоить на местном кладбище», — фыркнула Айя. «Можешь попросить помощи у Кайла, он точно еще не забыл, как действуют некроманты». Переглянувшись, родственницы захохотали. На самом деле, у них была не такая уж большая разница в возрасте, всего 10 лет. А это ничто для магов с их продолжительностью жизни. Так что без посторонних они были подругами. Но никак не строгой тете ректором и племянницей-адепткой. А я вспомнила, как впервые увидела Мираю, которая приехала с письмом от тети и улыбнулась. Впервые она узнала, что кузина матери долго ту разыскивала, чтобы узнать, все ли с ней хорошо. Оказалось, что именно она помогла сбежать опальной принцессе с острова Тайронг. В общем, для Аи было очень странно смотреть на девушку, в каждой черте которой она видела себя. Те же белые волосы, светлая кожа, синие глаза. И, на удивление, тот же характер с одним лишь отличием. Мираю воспитывали как настоящую принцессу. Когда девушка потребовала взять ее на обучение, Айя слегка растерялась. Она и сама не так давно закончила учебу, а после рождения дочери решила открыть академию. В то время она опасалась сделать любой неверный шаг. Слишком зыбко все было и держалась на честном слове. Слове Эйджела, которое тот дал королю. «Ладно, иди собирай вещи, выезжайте завтра утром», — махнула рукой Айя, выныривая из воспоминаний. «И угомони, наконец, этих криконий». Послав воздушный поцелуй, Племянница выскочила в коридор под неодобрительным взглядом Сары, которая работала в академии секретарем. Но подруга не успела ничего сказать, потому что в приемную зашел Эйджел. Хмуро посмотрев на жену, затем на Сару, он произнес: «Я все понимаю, но тебя все ждут уже второй час». «Ох, уже так поздно?» — встревожилась Ая. «Прости, совсем заработалась». «Вот поэтому женщинам и не разрешали работать», — проворчала подруга. «Как можно забыть о дне рождения дочери?» «Не будь такой ворчуньей», — хмыкнула Ая, снимая мантию. «Подарок готов, я тоже, так что осталось только добраться домой. Поехали». Они все вместе направились вниз к экипажу, стоящему на подъездной аллее, который быстро домчал их во дворец. Король не изменил свои привычки и по-прежнему устраивал праздники для детворы. Учитывая, что теперь у него была племянница и внук, было ради кого стараться. Гости собрались в саду, где развернули несколько белоснежных шатров. На небольшом возвышении сидели придворные музыканты, которые развлекали публику ненавязчивой мелодией. Вокруг бегала смеющаяся детвора, раздавался веселый смех их родителей. Все было сделано специально для семьи и самых близких, которых оказалось не так уж и мало. «Мама!» — раздался вопль дочери, которая бросилась к Кае через весь сад. «Астайр сказал, что ты не придешь. И Хлоя это говорила, и даже Эдвард». «Как я могла не прийти на твое рождение?» — улыбнулась Ая, обнимая дочь. «Разве хоть раз было такое?» Девочка с белыми, как снег, волосами и серыми, как зимнее небо, глазами покачала головой. Улыбнувшись, она быстро выдала все последние новости из мира, где не было места взрослым проблемам, затем схватила коробку с подарком и умчала обратно к друзьям. Эйджел рассмеялся над непосредственностью дочери и повел жену к королю и гостям, среди которых сидела вся команда, принявшая однажды участие в турнире. После памятного ритуала они все добились небывалых результатов и стали действительно очень сильными и умелыми магами. Неудавшийся переворот оставил много вакантных мест при дворе Его Величества, так что ученикам Доминика Морана все были искренне рады. Праздник был в самом разгаре, все веселились, смеялись, рассказывали о своих приключениях, когда Эйджел потянул Аю за руку в сторону небольшого пруда, скрытого от посторонних глаз пышной растительностью. Он расстелил на траве плед, куда уселся вместе с женой, и проговорил: «Не знаю, как ты, но я за сегодняшний день устал сильнее, чем во время службы». «Верю», — улыбнулась Ая, прильнув к мужу, а после призналась. «Я отправила Мираю в универ к Кайлу по программе обмена адептами». Замерев, Эйджел слегка отстранился и выдохнул. «Ты понимаешь, что сделала?» «Понимаю», — вздохнула она, притягивая его обратно. «У меня не было выбора. Мирая уже готовила побег. Так она хотя бы будет под присмотром». «Только ты могла отправить моему сыну снежинку и заявить, что та будет под присмотром», — покачал головой мужчина и тут же захохотал. «Вот где Кайл удивится. Надеюсь, они не придумают очередной убийственный ритуал и не разнесут темные королевства». Шутливо стукнув мужа по плечу, Ая хотела было ответить, но тут послышался тоненький голосок дочери. «Папа, ты обещал!» Эйджел с наигранной обреченностью посмотрел на жену и взмахнул рукой. В какой-то миг Ая слегка поежилась. Он обещал, что покажет, как это красиво, когда с неба падают снежинки прямо посреди лета. Вот только для Аи они по-прежнему были алыми, как застывшие кристаллы крови. «Были до сегодняшнего дня!» Вскочив на ноги, она задохнулась от восторга, глядя на белые сверкающие снежинки, и звонко рассмеялась. На ладонь упала ажурная снежинка, которая не спешила таять и переливалась на солнце, подобно бриллианту. И тут Ая почувствовала, как Эйджел подошел со спины и обнял ее со словами: «Я же обещал, что однажды покажу, что снег белый и красивый, прямо как ты». Конец книги. Читала Анастасия Маликова.